На следующий день лорд Меридан поднялся еще до полудня, чувствуя себя неожиданно бодрым, потому что накануне он отправился из Кларенс-хауса прямо домой, а не просидел, как обычно, до утра за карточным столом. Он тщательно оделся, с первой попытки безукоризненно завязал по последней моде белоснежный галстук, чем вызвал восхищение своего камердинера, надел блестящие, украшенные кисточками сапоги и спустился по лестнице в холл. Стоял теплый, солнечный день. Входная дверь была открыта, и он увидел, как на улице грум с трудом удерживает гнедую кобылу, которую он купил за неделю до отъезда из Лондона на ярмарке в Таттерсалле и на которой не успел еще ни разу покататься. Все это привело его в хорошее настроение, и он отправился на прогулку в парк с улыбкой на лице, что заставило двух лакеев, которые провожали его, недоумевающе поднять брови. Лишь присутствие дворецкого удерживало их от того, чтобы обменяться своим мнением на этот счет. Коляски уже начали съезжаться в Ротен-Роу. Сидящие в них дамы демонстрировали свои модные шляпки и крохотные кружевные зонтики, которыми они прикрывались от солнца. Большинство мужчин были верхом, так как считалось непростительной изнеженностью разъезжать по утрам в экипаже. К тому моменту, когда Меридан подъехал к статуе Ахилла, там уже горцевало немало его знакомых. Он ни с кем не останавливался поболтать, а направился туда, где чуть в стороне стоял элегантный открытый экипаж. Когда он приблизился, очаровательная шляпка, украшенная голубыми перьями, медленно повернулась в его сторону. Он снял с головы цилиндр и наклонился, чтобы поцеловать маленькую, обтянутую белой перчаткой ручку, которую леди Даверо протянула ему. «Я не ожидал увидеть вас здесь так рано», — сказал он. Она посмотрела на него своими удивительными глазами с янтарными прожилками. «Это была единственная возможность увидеться с вами наедине», — произнесла она чуть слышно. «Вы выглядите восхитительно», — сказал он. «В белом муслиновом платье, украшенном голубыми лентами, она действительно была хороша, как картинка». В ответ на этот комплимент она одарила его очаровательной ласкающей улыбкой. «Вчера вечером вы даже не подошли ко мне», — пожаловалась она, надув губки, что, как ей хорошо было известно, очень шло к ней. «Там оказалась куча знакомых, которым я должен был представить свою жену», — ответил лорд Меридан. «Ах да, вашу жену», — холодно сказала леди Даверо. «Едва я вернулась в Лондон, как обнаружила, что все только о ней и говорят. В самом деле?» Не обращая внимания на его отрывистую реплику, леди Даверо невозмутимо продолжала. «Я видела ее сегодня утром, но она была так увлечена беседой с джентльменом, который сопровождал ее, что не заметила меня». Лорд Меридан огляделся по сторонам. «Так Люсина здесь?» Она проехала мимо меня верхом минут 10 назад. Странно, что она не сказала вам, что поедет кататься, хотя, возможно, у нее были на то причины. Говоря это, леди Даверо даже не пыталась скрыть своего ехидства. Лорд Меридан резко выпрямился. «Я, пожалуй, присоединюсь к моей жене. Ваш покорный слуга, мадам». Он поклонился, небрежным жестом снова надел цилиндр, но брови его были нахмурены, а улыбка исчезла с губ. Леди Даверо долго смотрела ему вслед. Без сомнения, он был самым красивым мужчиной среди всех ее знакомых. Лорд Меридан медленно ехал по парку, не отвечая на приветствия друзей и отыскивая глазами Люсинду. Прошло немало времени, прежде чем ему удалось найти ее, и сразу же его внимание привлекла великолепная серая лошадь, на которой ехала Люсинда и которую мог найти только Кингсклер. Затем он увидел, кто ехал рядом с Люсиндой, и лицо его потемнело. Графа Жака де Фореза с его преувеличенным щегольским видом и чрезмерной элегантностью трудно было спутать с кем-либо еще. Под ним была хорошая лошадь. Не его собственная, разумеется, так как он не мог себе этого позволить. К счастью, всегда находилось множество друзей, готовых предоставить ему своих лошадей для прогулок верхом. Он был неплохим наездником и легко справлялся с любым самым горячим скакуном. «Вы очаровательны, как сама весна», — сказал граф Люсинде, когда они повстречались. Сопровождавший ее Кингслер, чтобы не слышать их беседы, слегка отстал от них, как и полагалось хорошо воспитанному слуге. «Вы всегда говорите мне такие восхитительные вещи», — ответила Люсинда. «Даже если вы не искренни, мне все равно приятно их слышать». «У вас необычная манера отвечать на комплименты», — с улыбкой заметил граф. «Да, я знаю», — сказала Люсинда. «Просто раньше я никогда не получала комплиментов, поэтому теперь, когда я ложу спать, я с удовольствием перебираю их в уме один за другим». «Тогда я надеюсь, что сегодня ночью вы будете вспоминать мои слова о том, что вы самая изящная и элегантная амазонка во всем парке», — вкрадчиво произнес граф. Она рассмеялась, продемонстрировав ему ровные жемчужные зубки. «Именно это я и рассчитывала услышать», — заявила она. «Какой бы был позор, если бы, сидя на такой роскошной лошади, я не умела с ней справиться». «Но вы ездите верхом, как богиня», — воскликнул граф. «Я не видел ни одной женщины, которая могла бы с вами сравниться. Кингслер говорит, что есть люди, которые просто рождаются в седле, а если этого нет, то тут уж ничего нельзя поделать», — сказала Люсинда. «Меня совсем не интересует ваш Кингслер», — ответил граф. «Меня интересуете только вы. Вы постоянно ускользаете от меня, как бабочка, которую я никак не могу поймать в свои сети. Вы проскальзываете у меня между пальцев, всячески избегаете меня, и это одновременно возбуждает и огорчает меня». «Вы говорите вздор», — с улыбкой заявила Люсинда. «Что вы имели в виду, когда сказали, что хотите меня поймать? Должен ли я это объяснять?» — мягко спросил граф. Люсинда застенчиво опустила глаза. Она подумала, что некоторые вещи лучше совсем не знать. «Нет-нет, не стоит», — поспешно ответила она. «Лучше расскажите мне о себе. Вы скучаете по вашей родине?» «Я вообще не скучаю, когда я рядом с вами. Я хочу лишь слушать вас, смотреть на вас». Он увидел неожиданный блеск в ее глазах и спросил: «Почему вы так обрадовались, услышав это?» «Потому что вы сказали, будто вам приятно на меня смотреть», — ответила Люсинда. «До сих пор на меня редко смотрели, разве что лишь с неодобрением». «Никогда не поверю в это», — воскликнул граф. «Нет, это правда», — сказала Люсинда. «Видите ли, моя сестра так красива». «Но у вас есть нечто гораздо большее, чем красота. У вас есть ум, характер, не говоря уже о том, что вы божественно сложены. Как могло случиться, что никто прежде вам этого не говорил? Это длинная история, но, уверяю вас, я действительно раньше не слышала ни одного лестного высказывания в свой адрес. Позвольте мне компенсировать это упущение», — пылко произнес граф. «Сказать ли вам, какой я вас вижу? Сказать ли вам, какие чувства пробуждаются в моем сердце, когда я рядом с вами?» В его голосе прозвучала такая страсть, что Люсинда застенчиво опустила глаза и поэтому не увидела, как к ним приблизился лорд Меридан. Она обнаружила его присутствие лишь в тот момент, когда их лошади оказались рядом, и резкий властный голос произнес: «Доброе утро, Люсинда! Я надеялся, что вы подождете меня, а не отправитесь кататься одна. Но теперь я здесь, и мы можем ехать вместе». Она подняла к нему лицо, и он заметил, как ее щеки зарделись. Видя, что лорд Меридан намеренно игнорирует присутствие графа, Люсинда в некотором замешательстве протянула ему руку для прощания.